Евгения Державина. Исповедь снега. Все события этого рассказа — плод воображения автора, а все совпадения случайны. Идеальный план. Такси свернуло с шоссе на узкую подъездную дорогу, петлявшую между заснеженных сосен. В салоне пахло кофе и мятной жвачкой, которую Мила жевала, чтобы не думать. Хватало того, что накануне она почти не сомкнула глаз, мысленно прокручивая каждый ход предстоящей ей партии. И вот сегодня игра началась. За окном быстро темнело. Сумерки сизым покрывалом наползали на верхушке гор, когда такси плавно притормозило у огромного двухэтажного дома в стиле альпийского шале. Швейцар учтиво распахнул пассажирскую дверь. «Добро пожаловать в наш отель! Как вы доехали?» — заученно спросил он, и, не дожидаясь ответа Милы, принялся выгружать ее багаж. Плотнее затянув красный вязаный шарф, подарок мамы, она вышла из машины и вдохнула морозный воздух с терпкой примесью смолистого дыма из каменных труб. В молочном свете фонарей открывалась классическая картина фешенебельного горнолыжного курорта. Припорошенные пушистым снегом крыши коттеджей, вычищенные до блеска глади дорожки, деревянные указатели, приглашающие в лесную купель, кедровую баню, ресторан «Медвежий угол» и на лыжные трассы. Картина, доступная лишь по предоплате с 5 нулями. Мила взялась за чемодан, стоящий возле крыльца. «Позвольте мне». Швейцар забрал ношу и подхватил горные лыжи, которые она уже успела обкатать. Целый месяц занималась с инструктором 3 раза в неделю, чтобы не выделяться на склоне. «Спасибо», — поблагодарила Мила, глядя на вывеску на фасаде отеля. «Mountain Valley, Красная Поляна, Делюкс». Видимо, горная долина звучала не так гламурно и вряд ли собрала бы очередь из богатеев. Войдя в просторный холл, Мила невольно остановилась, разглядывая оленьи рога на бревенчатых стенах, стойку ресепшена из глянцевого черного мрамора и высоченный деревянный потолок, где среди массивных балок будто парила люстра из сотни зеркальных шаров, похожая на гигантскую молекулу. «Сочетание альпийского уюта и стиля хай-тек», — вспомнила она заголовок с сайта отеля, хотя на фото все казалось намного скромнее. На ресепшене Мила получила ключ и выслушала вполуха информацию по заселению. После бесчетных часов, проведенных за изучением спутниковых карт, она сама могла бы водить экскурсии по территории Mountain Valley. Снегоход довез ее по укатанной снежной тропинке до коттеджа с несколькими номерами. Ей достался угловой с хорошим обзором, как она и хотела. Мила осмотрела свои хоромы на ближайшие 2 недели. Огромный мягкий диван, настоящий камин с корзинкой поленьев, в спальне широченная кровать с меховым пледом и еще одна ванная комната с теплым полом и такой дорогой косметикой, какую Мила видела только в журналах. Вся эта роскошь выглядела как на фото из рекламного буклета, однако не приносила ей никакой радости. Еще бы. 3 её зарплаты за незабываемый отдых среди сосен и гор. Эту сумму можно было вложить в ремонт маминой комнаты или поставить новые окна во всей квартире. Но она выбрала единственный шанс все изменить. Мила распахнула двери на балкон с видом на лес. Она немного свесилась через перила и посмотрела налево, туда, где между черных стволов виднелась ярко освещенная терраса еще одного двухэтажного коттеджа, поменьше, где жил он. Завтра будет очень важный день. День, когда Мила увидит человека, ради которого приехала. Поэтому она заказала ужин в номер, без аппетита поела и, приняв душ, забралась под толстое одеяло. Нужно хорошенько выспаться, прежде чем приступить к первому пункту своего плана. Пункт 1. Знакомство. Мила стояла у подножия склона со стаканчиком облепихового чая в руках. Справа велась пешеходная тропинка, откуда она пришла. Слева — лыжная трасса, круто уходящая под уклон. Солнце слепило даже через стекла темных очков, пока ее взгляд был прикован к вершине. Наконец, там показалась одинокая фигура лыжника в кислотно-зеленом комбинезоне. Четкими резанными поворотами он вписался в линию спуска и пошел вниз по укатанному полотну. Мила выждала момент, пока мужчина подъедет достаточно близко. Сделав вид, что разглядывает пейзаж, она сжала стаканчик с чаем и решительно шагнула ему наперерез. Снег под ногами оказался неожиданно гладким, будто отлитым из фарфора, и очень скользким. За спиной раздался скрежет, глухой удар палок, фонтан снежной пыли, и кто-то резко затормозил в метре от нее. «Осторожней!» — услышала Мила. Запоздало отпрыгнув, она потеряла равновесие и упала. Чай выплеснулся на снег ржавым облепиховым пятном. Мила задрала голову и, сдвинув темные очки на лоб, посмотрела на лыжника. «Простите, я вас не заметила!» «Пешеходам тут не место», — проворчал парень лет 25, подняв визор. Поправив красный шарф, Мила глубоко вздохнула в попытке успокоить колотящееся, как после пробежки, сердце. И вовсе не от испуга. «Понимаю. Хорошо, что вы такой опытный лыжник», — миролюбиво сказала она, вглядываясь в карие, сощуренные от солнца глаза. «Иначе бы мы столкнулись». «Ладно уж». Голос парня смягчился. Он подкатился ближе и притянул ей руку в перчатке. «Не ушиблись?» Мила встала, отряхивая комбинезон. «Нет, разве что самолюбие слегка пострадало». «И чай», — кивнула она на оранжевое пятно. «Еще раз извините». «Бывает. Если что, пешеходная тропа вон там». Он махнул палкой и опустил визор. «Спасибо». Мила подняла пустой стаканчик и зашагала в указанном направлении, спиной ощущая его взгляд. Итак, первый шаг сделан. Глеб ее заметил. На следующее утро, ровно без 15:09, Мила вошла в ресторан, окунувшись в теплый аромат корицы и свежих круассанов. Дремавший вчера аппетит тут же проснулся, и она не спеша двинулась вдоль длинного, уставленного деликатесами стола с икрой, утиным паштетом, ассорти благородных сыров, видимо, чтобы гости не забыли, сколько они заплатили за отдых. На десертной витрине возвышалась аккуратная горка румяных сырников. Рядом белело воздушное безе, похожее на заснеженные вершины, а золотистые вафли, украшенные свежей малиной и листиками мяты, так и просились на фото в ленту социальных сетей. Под ненавязчивый джаз в скрытых колонках по залу кружили официанты, подливая гостям кофе и апельсиновый фреш. Выбрав яйца пашот с авокадо и трюфельным маслом, Мила устроилась у окна, за столиком, который обычно занимал Глеб. Он приехал всего 3 дня назад и, как надеялась Мила, еще не успел увлечься какой-нибудь из тех гламурных нимф, что сейчас дефилировали по ресторану на 10-сантиметровых лабутенах и в шиншилловых шубках. А может, зря она рассчитывала, что Глеб на нее клюнет. Но, судя по фото в соцсетях, Мила как раз была в его вкусе. Правда, чтобы выглядеть погламурнее, она осветлила русые от природы волосы и в свои 28 все же освоила искусство незаметного макияжа и легкой укладки. Глеб появился минут через 10 и сел за соседний столик. Мила украдкой на него посмотрела. Чуть влажные после душа темные волосы, нос с горбинкой, четкие скулы, карамельный загар. Лицо, знакомое по сотням фотографий из сети. И в то же время совершенно чужое. Она знала о нем все. Его зовут Глеб Загорский, и ему 23. Каждое утро он пробегает 5 километров, завтракает ровно в 9, пьет эспрессо с корицей и обожает мучное. У него родинка под левой лопаткой и привычка щелкать пальцами, когда нервничает. Он учится на 5-м курсе Сеченовки, коллекционирует виниловые пластинки и однажды выиграл городской шахматный турнир. Но при этом Мила не имела ни малейшего представления, как начать с ним разговор. Внезапно Глеб поднял на нее глаза, и в них мелькнуло узнавание. Он улыбнулся. Мила ответила тем же и отвернулась к окну. Стараясь казаться спокойной под его внимательным взглядом, она уставилась на зимний пейзаж. Снегопад не прекращался со вчерашнего вечера, словно наверху решили поиздеваться над водителем маленькой снегоуборочной машинки. Она без остановки наяривала один и тот же участок перед входом, как заводная игрушка. «Хм!» — откашлялся кто-то рядом. Мила уловила горьковато-цитрусовый аромат с оттенком зеленого чая. Клайв Кристиан 1872 Маскулин. Нишевый дорогущий парфюм. 500 евро за флакон, который, как она знала, Глеб обычно покупал в Париже. Придав лицу чуть удивленное выражение, Мила подняла на него глаза. «У вас свободно?» — спросил Глеб с широкой улыбкой. «Или вы любите завтракать в одиночестве?» «Ничего не имею против компании», — дружелюбно отозвалась она. Поманив официантку, чтобы та перенесла его тарелку, он протянул Миле руку. «Глеб». Ладонь оказалась мягкой и теплой, не то что вчера в перчатке. «Мила, Красивое имя. Кажется, мы недавно встречались на склоне. Она закатила глаза, признавая свое фиаско. «Боже, не напоминайте. Мне до сих пор стыдно». «Да ладно, с кем не бывает», — усмехнулся Глеб, откусывая половину круассана и продолжил с набитым ртом. «Впервые здесь?» Элегантно отпив сока, Мила кивнула. «Да, пока пытаюсь освоиться». «Хочешь, я помогу?» Сходу перешел он на «ты». «Побуду твоим персональным гидом. Если, конечно, ты не привезла его с собой...» Мила опустила взгляд, чуть улыбнувшись. «Нет, я совершенно одна». Глеб заметно оживился. «Отлично, я тоже. В смысле, без девушки. Приехал к родителям и младшей сестре. Они тут уже 2 недели». «Наверное, здорово отдыхать вместе с семьей», — спросила Мила, испытывая легкую зависть. Последний раз они с мамой ездили к Черному морю 10 лет назад. «До тех пор, пока тебя не достанут вопросами и нравоучениями», — хмыкнул Глеб, прожевав очередную булочку. «Но я их люблю, вот и стараюсь пару раз в год проводить каникулы вместе». Мила сделала вид, что удивлена. «Ты еще учишься? Просто выглядишь таким... взрослым?» «Перед тобой будущий хирург», — театрально поклонился он. «У нас все очень небыстро. Университет, аккредитация, ординатура». Они заказали кофе, и Глеб стал увлеченно рассказывать о студенческой жизни. Мила подыгрывала, хотя почти все это уже знала. «А ты?» — спохватился Глеб. «Тоже учишься?» «Недавно защитилась. Сейчас работаю помощником нотариуса», — соврала Мила и добавила с усмешкой. «Знаю, звучит скучно, но не так страшно, как принято думать». На самом деле, она окончила вуз 5 лет назад и давно трудилась юристом в адвокатском бюро. Однако вряд ли Глеб искал знакомство с великовозрастной занудой, а скромный образ помощницы выглядел куда безобиднее. Правда, легкой добычей она становиться не собиралась. Поэтому к следующему пункту плана стоило переходить без спешки. Пункт 2. Сближение. Для импровизированной экскурсии по территории отеля Глеб где-то раздобыл электрический снегокат. Мила уселась позади на прохладное сиденье. «Держись за меня, так безопаснее», — предложил он. Обхватив его за талию даже через куртку, Мила ощутила под пальцами твердые мышцы, а в груди — неожиданное тепло, будто когда-то уже обнимала этого человека. Но тут же одернула себя. «Не привязывайся к нему». И постаралась сосредоточиться на мелькающем пейзаже. Из-за белых холмов вырастали корабельные сосны. Снегопад, наконец, закончился, и заснеженная дорога стала похожа на взбитый сливочный крем, там, где его не настиг вездесущий трактор. Через полчаса катания Глеб эффектно затормозил у двухэтажного дома, взметнув стоп снежных брызг. «Мы живем здесь, у нас отдельный коттедж. А ты?» «Вон там», — Мила неопределенно показала в сторону коттеджей. «Значит, мы соседи. Приходи сегодня на шашлыки». У Милы ёкнуло сердце, но она постаралась скрыть радость. Еще слишком рано. «Спасибо, только...» «Если что, родители не против», — быстро добавил Глеб. «Мама очень гостеприимная, сестра просто обожает любые тусовки. А отчим наверняка поднимется к себе и будет работать». «Как-нибудь обязательно приду», — улыбнулась Мила, слезая со снегоката. «Эй!» «Я тебе еще конюшни не показал», — запротестовал Глеб. «Я немного замерзла и на склон попасть хотела». «Снова будешь гулять в опасных местах?» — приподнял он бровь. Мила рассмеялась. «На этот раз на лыжах». «На какой трассе катаешь?» «Пока на синей». «Мои девчонки там тоже. Может, и встретитесь. Тогда пересечемся на обеде». Глеб щелкнул пальцами. «Скажем, в 2 в Медвежьем углу». Она сделала вид, что колеблется, потом кивнула. «Если успею, у меня еще занятия с инструктором». Мила выскользнула из кабины подъемника и поспешила к ресторану. Было почти 3, и Глеб, скорее всего, уже ушел. Она задержалась дольше, чем планировала. Инструктор увез ее на самую дальнюю трассу. К тому же оказался слишком болтливым. С улыбкой под цвет снежного склона и легкой щетиной он то осыпал Милу комплиментами, то бравировал сложными терминами. От его усилий у Милы разболелась голова, и она решила в следующий раз попросить вместо него кого-то другого. Пристроив лыжи под навес, она отряхнула ботинки и толкнула тяжелую стеклянную дверь. В отражении на миг заплясали ослепительные горные вершины. Ресторан «Медвежий угол», похожий больше на пятизвездочное шале, чем на берлогу, был забит голодными лыжниками в пестрых костюмах. К своей радости Мила увидела знакомый профиль у окна. Глеб разговаривал с ухоженной женщиной в бордовом джемпере. Рядом вертелась рыжая девочка лет 7. Убедившись, что он ее заметил, Мила скромно направилась к пустеющему столику у стены. «Эй, Мила, иди к нам!» — окликнул Глеб. Она изобразила раздумье, но он уже пододвигал стул. «Давай, места всем хватит!» Женщина в бордовом джемпере сдержанно кивнула. «Присоединяйтесь». «Это Мила», — представил ее Глеб, когда она устроилась за столом. «Моя мама Дарья, а это Соня». «Я заказала карамельное мороженое», — с гордостью сообщила девочка. Надо будет тоже попробовать», — улыбнулась Мила, небрежно поправляя салфетку на коленях. Обычно она обходилась без обеда. Ее путевка включала завтраки и ужины. Но сегодня пришлось сделать исключение, поэтому Мила взяла со стола меню, намереваясь выбрать что-то бюджетное. Хотя это слово было неуместным. Обычные котлеты здесь делали из оленины под соусом из топинамбура, кедровых орехов и пармезана. Классический бульон превратился в консоме из перепелки, а гречка — в гречотто с вешенками и сливочным кремом. По такой цене, будто эти вешенки выращивал шеф-повар лично. Да уж, если бы мама узнала, как она тут шикует, покрутила бы пальцем у виска. «Ты с ума сошла? Спускать такие деньжищи!» Но мама лежала в больнице, а дома, в опустевшей гостиной, ее любимое продавленное кресло с пристроенным на подлокотник вязанием теперь облюбовал их пес Тошка. Он клал морду на недовязанный рукав и грустил. Мила отбросила меланхоличные мысли и заказала официанту французский луковый суп с сырными крутонами. Самое недорогое, что нашла в меню. «Ну, Глеб, ну пошли со мной!» — проконючила Соня, видимо, возвращаясь к прерванному разговору. «Никто из подружек не хочет кататься, а одной скучно!» «Соня, я же сказал, что еще не решил!» — отмахнулся Глеб, затем повернулся к Миле. «Какие у тебя планы на вечер?» Записалась в спа. Без тени смущения соврала она. «Мёд, соль и что-то там с лавандой. Говорят, выйду оттуда другим человеком». «Надеюсь, я тебя потом узнаю», — хмыкнул он, накручивая на вилку остатки болоньезе. «А завтра?» Мила отпила воды, придумывая, чтобы ответить. «А завтра Мила идет с нами на каток», — внезапно заявила его сестра. Дарья нахмурилась. «Соня?» «А что? Пусть сама скажет». Та требовательно посмотрела на Милу. «Пойдешь?» «Я не очень-то умею кататься», — честно призналась она. «Подумаешь», — фыркнул Глеб, — «я тебя научу». Соня скрестила на груди руки. «А мне ты сказал, что каток для малышей. С чего это ты передумал?» Уши Глеба моментально покраснели, и от этого он стал похож на провинившегося ребенка. «Ну, не могу же я оставить вас одних», — пробормотал он. «Нет уж», — не уступала его сестра. «Иди, тусуйся со взрослыми, а Милу учить буду я». Дарья покачала головой. «Мила, не обижайтесь. Соня наш семейный диктатор, но вы не обязаны соглашаться». «Все в порядке», — с улыбкой ответила она. «Я с удовольствием». «Ура!» — Соня радостно подпрыгнула на месте. «У меня даже есть запасные варежки на случай, если ты будешь часто падать. Только они синие», — с досадой добавила она, нахмурив рыжие бровки. «Главное, чтобы теплые», — подыграла Мила. Глеб взглянул на часы и поморщился. «Черт, мне пора. Договорился с Ростиком махнуть на черную трассу». «Опять?» — вздохнула Дарья. «Вы же оба свернете там шеи». Но он уже нехотя встал, натягивая куртку. «По шее получу я, если снова опоздаю. Ты же знаешь, у твоего мужа в голове встроенные швейцарские часы, даже если мы всего лишь на Красной Поляне». Он помедлил, глядя на Милу чуть дольше, чем требовалось. «Тогда до встречи на катке?» «До встречи», — кивнула она, ощущая легкий трепет в районе солнечного сплетения. Кажется, все шло по намеченному ей плану. Вскоре официант принес ее луковый суп и Сонин десерт с торчащими разноцветными зонтиками. «Глеб в тебя влюбился», — сообщила та, раскапывая горку маршмеллоу в поисках мороженого. Дарья чуть не поперхнулась кофе. «Соня!» «Ну правда, мам! Видела, как он покраснел? А ведь сам не хотел на каток идти. И все потому, что в прошлом году упал и порвал штаны, а все смеялись». «Сонечка, хватит!» — Дарья попыталась сдержать улыбку. «А теперь с нами Мила, и он тут как тут!» — гнула свое Соня, набивая рот мороженым. «Все с ним явно! А ты?» «Я?» — не поняла Мила. «Тоже влюбилась?» «Я еще не решила», — пробормотала она, уткнувшись в тарелку. «Тогда решай быстрее», — важно сказала Соня. «А то я его знаю. Найдет себе какую-то принцессу. С такой на каток не сходишь». Соня снова тянула Милу на лед. «Давай еще кружочек. Я уверена, в этот раз у тебя точно получится». И та уже жалела, что согласилась. Колени гудели от падений, волосы выбились из-под шапки, она запыхалась и мечтала, чтобы Глеб ее спас. Он честно пытался, под предлогом выпить глинтвейн или посмотреть на звезды, однако Соня с упорством олимпийского тренера каждый раз возвращала Милу обратно. «Только если последний», — выдохнула она, отряхивая синие варежки. И добавила, увидев нахмуренные рыжие бровки. «Говорят, тут потрясающие пончики, но палатка закрывается через полчаса, а я так о них мечтала». «Ну ладно», — великодушно разрешила Соня. «Пошли прямо сейчас. Я тоже проголодалась. Давай Глеба позовем». «Так уж и быть. А то ты в него не влюбишься». У палатки Соня встала на цыпочки и скомандовала в окошко. «Мне самый большой с посыпкой». Получив заметный кулек, она вручила его Миле со словами. «Это тебе за страдание». Пончики пахли ванилью и детством. Сахарная пудра таяла от горячего дыхания и превращалась в сладкую глазурь. Мила невольно улыбнулась тому, как Соня, облизывая пальцы, рассказывает Глебу про свой секретный прием равновесия. Что-то теплое и незнакомое кольнуло в груди. Наверное, воспоминание о том, чего у нее никогда не было. Сестры, брата, большой семьи. Только мама. После пончиков Соня подобрела и все-таки позволила Глебу пойти вместе с ними. Целый час они катались, держась за руки и устраивая хороводы. Вскоре Соня убежала на детскую дискотеку, наконец оставив их с Глебом вдвоем. «Хочешь, прокатимся еще кружок?» — с невинным видом спросил он, но уголки губ предательски дрогнули. «О, нет!» — простонала Мила, стягивая промокшие варежки. «На сегодня хватит!» «А я предупреждал, что ты попадешь в добровольное рабство к рыжему вождю ледового племени!» Глеб взял ее за руку, и они заскользили к выходу с катка. «Кстати, ты неплохо держишься на льду». «Я быстро учусь». «Или притворялась, как настоящая шпионка?» — вскинул он бровь. У Милы перехватило дыхание. Неужели он догадался? На миг она застыла, не в силах оторвать взгляды от его насмешливых глаз. Сделала неловкий шаг назад и начала падать. Глеб успел подхватить ее за талию. «Беру свои слова обратно», — прошептал он, притягивая ее ближе. «Все-таки ты неумеха». «А ты снова меня спас». Мила слегка отстранилась, чувствуя, как лицо заливает жар. Подумать только, чуть не сбежала из-за глупой шутки. «Придется теперь тебя опекать», — хмыкнул Глеб, явно наслаждаясь ее смущением. «Завтра поеду с тобой на синюю трассу». Она выскользнула из его объятий, поправляя вязаный шарф. «Тебе же там будет скучно». «Ничуть». Перехватив ее ладонь, он подул на холодные пальцы. «У меня важная миссия — спасать твое самолюбие от новых падений». «Ах, вот вы где!» В их тет-а-тет ворвался детский голосок, и Мила вздрогнула от неожиданности. К ним подбежала Соня. «Мама зовет всех на ужин, и Милу тоже». «Ты ведь не откажешься?» — с надеждой спросил Глеб. «Шеф замутит пирог с лососем. А я скажу, это просто космос». «А я покажу тебе своих кукол, лол», — добавила Соня, нетерпеливо подпрыгивая рядом. Мила так растерялась, что ответила не сразу. «Я... да, конечно», — она скрыла волнение за улыбкой. «Только мне нужно переодеться к столу». «Да брось, у нас никто не наряжается», — отмахнулся Глеб, снимая коньки. Они пошли по расчищенной дорожке вслед за Соней, скакавшей впереди. Снег под ногами задорно хрустел, гостеприимные огни коттеджей мерцали среди деревьев. Мила тихонько вздохнула, чувствуя странную смесь радости и тревоги. Момент, к которому она готовилась последние 2 месяца, наступил так естественно и внезапно, словно сама судьба вела ее за руку в дом Загорских. Ей же оставалось лишь сыграть свою роль до конца. Пункт 3. Визит. В просторной столовой пахло печеным мясом и розмарином. Мягкий свет круглых абажуров разливался по накрытому столу, за которым собралась вся семья Загорских. Из кухни слышалось позвякивание посуды, видимо, там хозяйничал повар. Милу усадили рядом с Глебом, напротив его матери и сестры, а отчим расположился во главе стола. Его она видела впервые. Вечно занятой Ростислав Загорский выглядел на удивление хорошо для своих 60 лет. Стройный, подтянутый, с густыми темными волосами, аккуратной бородкой и слегка надменным взглядом. Он держался уверенно, как человек, привыкший к власти и порядку. Мила знала, что Дарья вышла за него примерно через год после смерти первого мужа. Отец Глеба утонул на рыбалке 10 лет назад. Потом родилась Соня. Ростислав усыновил Глеба, дав ему свою фамилию, и вскоре все перебрались к нему в Питер, переместив туда и семейный бизнес, что-то связанное с тендерами и IT. Соня выдала залпом целый стакан лимонада и радостно сообщила. «Папа, мы ходили на каток, и я учила Милу кататься!» Она светилась от гордости, будто Мила исполнила как минимум тройной тулуп. «А я думал, ты учила ее падать», — хмыкнул Глеб, подмигнув сестре. Та возмутилась. «Просто лед был скользкий. Между прочим, ты тоже падал. А в прошлом году даже порвал штаны!» Соня захихикала. «С тех пор я усовершенствовал технику», — парировал Глеб, накладывая себе салат. «Мила, скажи». «Я не очень способная ученица», — со смешком ответила она. «Падала больше всех». Дарья тоже улыбнулась. «Ну, кто же не падал? Я, например, в юности прямо на параде с велосипеда кувыркнулась. И ничего. А я однажды упал с горы», — неожиданно вставил Ростислав, насаживая телятину на вилку. «Когда еще альпинизмом занимался?» Соня округлила глаза. «Сильно?» «Достаточно. Если бы не снег, расшибся бы в лепешку. «Но чего ты ее пугаешь?» — пожурила мужа Дарья. «Сонечка, не переживай, у папы наверняка была альпинистская страховка». «Папа, зачем ты туда забрался?» «Горы очень любил. В студенчестве мы много куда ходили, даже на пик Ленина. 7 километров вверх на одном упрямстве». «А эти ты видел?» — замирая, спросила Соня. «Нет», — улыбнулся Ростислав. «Ну вот, а я надеялась, что видел что-нибудь интересное». «Ну, кое-что я все-таки видел», — чуть подумав, ответил он. «Как-то раз мы поднялись выше лагеря и наткнулись на странный ледник. Зубчатые столбы, как сосульки, только наоборот. Проводник сказал, что это кальгоспоры. Их еще называют кающиеся снега. Очень редкое природное явление на больших высотах». «Круто!» — восхитилась Соня. «Я тоже туда хочу!» «Подрастешь, пойдем в горы вместе». «А почему они кающиеся?» «Потому что издалека похожи на монахов в остроконечных шляпах. Их по-португальски называют пенитентес, в переводе «кающиеся». «Красиво звучит», — заметила Мила. «Красиво, но, если честно, выглядит жутковато», — отозвался Ростислав. «А вы бывали в горах? Я имею в виду не лыжи», — махнул он в сторону окна. «Нет, я далека от альпинизма. Но, кажется, мой отец им увлекался, хотя мама особо не рассказывала». Ростислав приподнял брови с вежливым интересом. «А он...» «Умер. Давно», — мягко добавила Мила, избегая ненужного сочувствия. Улучив момент, она улизнула в гостевую ванную комнату. Та встретила Милу почти что стерильной чистотой. Полотенце с монограммой отеля, сложенное аккуратной стопкой, халат с биркой, косметический набор в нетронутой упаковке. Ни зубных щеток, ни оставленной одежды, только подсохшие следы жидкого мыла на раковине выдавали, что этим помещением пользовались. Нет, здесь ничего не найти. Ей нужно попасть в ванную комнату Глеба. Но как? Когда Мила вернулась, уже подали десерт. Какое-то невероятное лимонное тирамису. Соня справилась с ним за минуту и выскочила из-за стола. «Что надо сказать?» — крикнула Дарья ей вслед. «Спасибо!» — донеслось с лестницы. Ростислав аккуратно сложил салфетку и повернулся к жене. «Я тоже пойду. Нужно еще пару писем отправить». Дарья вздохнула. «И снова будешь полночи клацать по клавиатуре?» «Рост, даже у компьютера есть спящий режим», — хмыкнул Глеб. «Между прочим, до того, как ты приехал, в твоей спальне у меня был идеальный кабинет с видом на горы, где я никому не мешал. — с улыбкой заметил Ростислав. «Ну, извини», — без тени сожаления проговорил Глеб, в один укус отхватив пол эклера. «Ладно, в следующий раз возьмем коттедж побольше». Когда муж ушел, Дарья тут же повернулась к Миле. «Глеб рассказывал, вы здесь впервые. Предпочитаете другой отдых?» «Да, обычно езжу в теплые края», — пожала плечами Мила, будто ежегодно гоняла на море. «Но недавно встала на лыжи, и мне неожиданно понравилось. Скорость, ветер и все такое». «И как вам тут?» — спросила Дарья. Это был не дежурный вопрос. Мила видела, что Дарье и вправду интересно. Вот только почему? Она выдавила улыбку. «Очень уютно. И красиво». «Но обычно девушки вашего возраста ездят в компании, а вы одна?» «Ах, вот в чем дело», — усмехнулась про себя Мила. Похоже, эта женщина ревностно охраняла холостяцкую территорию своего сына. «Иногда нужно побыть наедине с собой. Друзья могут и дома подождать». «А где вы живете, если не секрет? Мы ведь тоже из Москвы, но переехали к мужу в Питер». Дарья смотрела внимательно, точно видела ее насквозь. Эмилия все больше становилась не по себе. «На Таганке». Быстро нашлась она, хотя жила в Коптево на окраине Москвы. «У нас много зелени и до офиса рукой подать». «Мила работает в нотариальной конторе. Сама устроилась», — добавил Глеб, наверное, в оправдание ее невысоких карьерных заслуг. «Это похвально», — одобрительно кивнула Дарья. «А что вы окончили?» «Юракадемию», — снова соврала Мила. На самом деле ее институт даже не входил в сотню лучших, зато туда поступали без чемодана денег и больших связей. «Вот как?» — вдруг обрадовалась Дарья и у Милы похолодело внутри. «Я тоже. У кого писали диплом?» «Вот черт. «У Славинского», — ляпнула та фамилию, которая первая всплыла в памяти. «Не помню такого», — пожала Дарья плечами. «Правда, я училась намного раньше вас». Глеб в один глоток допил чай и со стуком поставил чашку на стол. «Мам, ну что за допрос? Можно хоть тут об учебе не думать?» «Между прочим, каникулы скоро кончатся, и тебе не мешало бы...» «Мам, не начинай!» Глеб встал. «У нас есть еще кое-какие планы на этот вечер, да?» Он вопросительно взглянул на Милу, и та с готовностью кивнула. «Тогда пошли». Они устроились на просторной террасе, выходящей прямо в лес. В уютном свете фонаря кружил снег, медленно оседая на деревянных ступенях. Но Миле было не холодно. Глеб укутал ее ноги пледом и легонько приобнял. От него исходило такое домашнее, почти детское тепло, но она неожиданно ощутила укол вины, однако быстро прогнала непрошенное чувство. Разве не этого она ждала долгих 2 месяца? Играла роль той, кем не была. Искусно втиралась в доверие, чтобы оно стало тем мостиком, который приведет ее к цели. Она невольно нахмурилась, но Глеб истолковал это по-своему. «Извини мою маму», — вздохнул он, поправляя плед на ее коленях. «Каждой моей знакомой она видит охотницу за нашими семейными сокровищами». «И что, много претенденток?» — с напускным равнодушием уточнила Мила. «Хватает. Особенно после того, как пресса раструбила про мое некислое наследство от тети Клавы. Она недавно умерла». «Соболезную», — искренне произнесла Мила. Глеб выглядел удивленным. «Ты чуть ли не первая, кто так говорит. Мои друзья все как один в восторге, что мне так повезло. Хотя вообще-то у меня горе». Он запнулся и посмотрел в темноту. «Мы с тетей Клавой, папиной сестрой, были очень близки. Когда умер мой отец, ушел под лед на зимней рыбалке. Мама будто впала в ступор, не могла даже самостоятельно чай заварить. И тетя взяла на себя все: присматривала за мной, оформляла какие-то документы, потом и похороны организовала. Хотя какие это похороны?» Глеб горько усмехнулся. «Пустой гроб, куда положили любимые папины вещи. Рыболовные снасти, очки, вязаный свитер». «Это ужасно», — тихо произнесла Мила, глядя на его профиль. Он кивнул. «Мама долго отходила, я даже на полгода переехал к тете. Своих детей у тети не было, и она меня просто обожала. Папа тоже всегда к ней хорошо относился и еще при жизни переписал на нее часть активов, какие-то квартиры. Не знаю зачем, может, уходил от налогов. Но она их даже не тронула. Жила на доходы от аренды. И теперь после ее смерти все перейдет ко мне. Вот так». Глеб повернулся к ней, явно ожидая какой-то реакции. Мила выдержала его взгляд, в то время как ее пальцы невольно теребили кончик шарфа. «И зачем ты все это мне рассказал?» — наконец произнесла Мила с притворной обидой. «Если это какая-то проверка, то меня не интересует твое богатство. Мы толком даже не знаем друг друга». Глеб не дал ей договорить. Его губы мягко накрыли ее, и Мила замерла, сбитая с толку. Но почти сразу же отстранилась. «Подожди, ты слишком спешишь». «Разве?» — обезоруживающе улыбнулся он. Мила мысленно обругала себя за то, что совсем расслабилась и потеряла бдительность. «Да, я не готова. Пока», — добавила она с легкой улыбкой. «Просто дай мне еще немного времени». Глеб кивнул, кажется, его устроил этот ответ. «Тогда...» — он пощелкал пальцами, словно собираясь с мыслями. «Нервничает», — догадалась Мила. «Как насчет вечернего купания?» «Кажется, бассейн уже закрыт». «Я не о нем». Он поймал ее ладонь и повел по утоптанной тропинке в сторону леса, откуда пробивался неясный свет. За деревьями скрывалась небольшая поляна, почти интимно подсвеченная двумя факелами, от которых на сугробах плясали оранжевые блики. В центре стояла круглая деревянная купель. Отраженные языки пламени мерцали в темной воде, а над поверхностью поднимался белесый пар с терпким ароматом кедра. Все это напомнило Миле подготовку к какому-то древнему ритуалу, но она отогнала тревожные мысли. Глеб показал на скамью под навесом. «Смотри, тут уже все готово. Термос с глинтвейном, теплые халаты. Даже вон валенки принесли». «У меня нет купальника». «Если ты стесняешься, я дам тебе свою футболку». Он взял ее за обе руки и заглянул в глаза. «Мы просто немного поплаваем, а потом посмотрим какую-нибудь киношку. Мои спят на втором этаже, и мы им не помешаем. Обещаю не приставать», — смущенно добавил он. «Идет?» Мила раздумывала, глядя на клубы теплого пара. Это была слишком опасная близость. Наедине, почти что в лесу. Но разве риск не оправдан, если на кону стоит куда большее? Возможно, ее единственный шанс оказаться в его комнате. Горячая вода обволакивала тело, как мягкое одеяло. Над головой терялись в высоте подсвеченные факелами хвойные ветви. Темнота ночи сгущалась вокруг, и вместе с ней сгущался воздух между ними. Вот пальцы Глеба будто невзначай скользнули по мокрой ткани футболки, облепившей ее бедро. Вот его горячее дыхание пощекотало кожу на ее шее. «Эй, кто-то обещал вести себя прилично!» — натянуто рассмеялась Мила, отодвигаясь на другой край кадушки. Глеб снова оказался рядом и мягко притянул ее к себе. «Я честно старался, но ты сводишь меня с ума». Мила уперлась руками в его гладкую накачанную грудь. «А ты меня, но... я хочу в туалет». «Вовремя!» — простонал он, закатив глаза. «Тогда надевай халат, я провожу». Оказавшись в доме, Мила вдруг развернулась к нему и, встав на цыпочки, горячо прошептала. «Где твоя комната?» «Здесь», — пробормотал Глеб, не отрывая от нее взгляда, и в следующее мгновение увлек ее в сторону приоткрытой двери. Пункт 4. Улика. «Я сейчас», — Мила быстро юркнула в ванную и заперлась. Под ворот халата с волос бежали остывшие струйки воды, вызывая мурашки. Сердце запиналось в груди, но она постаралась сосредоточиться. Взгляд метнулся к полочкам, фиксируя каждую мелочь. Дорогой крем для бритья, туалетная вода, расческа, в стаканчике две зубные щетки, белая казалась новее зеленой и смятый тюбик зубной пасты. Внезапно где-то хлопнула дверь, и Мила затаилась, прижавшись ухом к стене. До нее донеслись приглушенные голоса. «Глеб, мне надо с тобой поговорить». «Не сейчас, мам». «Погоди, это девушка?» «Мам, опять ты за свое. Почему каждая моя подружка тут же подпадает под подозрение? Ты что, пограничный контроль?» «Но она какая-то странная». Сердце ухнуло вниз, будто Мила оступилась на лестнице. «Вот черт!» «Мам, расслабься!» — фыркнул Глеб. «Я не собираюсь на ней жениться. Просто дай мне хотя бы приятно провести время с той, кто мне действительно нравится». «Погоди, Глеб, я могу навести справки?» Мила отчаянно нажала на спуск. Вода зажурчала, и почти сразу послышались шаги. Затем щелчок двери. Быстро сунув зеленую щетку в карман халата, она запахнула его плотнее и шагнула в комнату. Как Мила и рассчитывала, Глеб уже вернулся и теперь лежал на кровати к ее радости, все еще одетый. Она скользнула к выходу. «Ты куда?» — приподнял он голову. «Я слышала какие-то голоса и им... Не могу, здесь под носом у твоей семьи». Глеб в два шага оказался рядом. «Тогда к тебе?» «Да», — выдохнула Мила, дав ему поцеловать себя в шею. «Только завтра». «Ну, я так не играю». «Просто немного потерпи», — промурлыкала она ему на ухо, стараясь задеть его губами. Глеб задержал дыхание. «И тем слаще будет награда». Он колебался, глядя на нее сверху вниз. Потом разжал объятия и сделал шаг назад. «Я готов ждать, сколько скажешь», — серьезно произнес он. «Ты мне нужна не на одну ночь». «Уже скоро», — пообещала Мила, нащупав в кармане зубную щетку. В конце концов, не она первая нарушила свои обещания. Глеб проводил ее до коттеджа. Мила быстро чмокнула его в щеку и захлопнула входную дверь. А на утро, не дожидаясь, пока в Маунтин-Вэлли накроют завтрак, уже мчалась в такси по заснеженной трассе. И пусть ей пришлось в два раза переплатить за билет на самый ранний утренний рейс, пусть бронь ее роскошного номера сгорела, это не имело значения. Главное, что в ее сумке лежал кусок пластика, способный спасти одну жизнь. Мила сжимала в дрожащих пальцах листок. Обычный белый листок, где беспристрастные цифры наконец давали ей ответ. Правда, совсем не тот, что она ждала. «Этого просто не может быть», — прошептала Мила вновь и вновь, пробегая глазами по строчкам с результатами анализа. «Где же она ошиблась?» «Зубные щетки, белая и зеленая в матовом стаканчике на полочке в ванной. Выходит, она взяла не ту?» Опустив листок, Мила перевела взгляд на заиндевевшее окно, где расползались желтые и красные пятна. Габаритные огни проезжавших мимо машин. От отчаяния защемило в груди. Ведь времени почти не осталось. Прошло уже 4 дня с ее возвращения из Красной Поляны. 4 дня нервного ожидания, когда она вздрагивала от каждого телефонного звонка и по 10 раз на дню проверяла электронную почту. И вот перед ней то, ради чего затевалась эта безумная авантюра еще 2,5 месяца назад. В памяти всплыл длинный, пахнущий хлоркой больничный коридор, ряды одинаковых дверей и мама. В тот день Мила узнала ее страшный диагноз — идиопатический легочный фиброз, необратимое снижение функции легких. На фоне пневмонии мамино состояние стремительно ухудшалось, и врачи давали ей не больше года. Единственным спасением могла бы стать пересадка легких. Вот только в 60 лет шансы попасть в лист ожидания ничтожно малы. А чудом попав туда, маме пришлось бы ждать своей очереди годами, которых у нее не было. Оставалось одно — платная операция за границей, стоившая немыслимых денег. Даже продав свою двухкомнатную квартиру, они с мамой покрыли бы лишь малую часть. И где так быстро взять остальное, Мила не представляла. В судьбоносное утро она стояла в дверях палаты, глядя на койку, где под паутиной кислородных проводов спала ее мама и никак не могла сделать шаг. Ноги словно приклеились к потертому линолеуму. Воздуха не хватало. Наверное, так чувствуют себя альпинисты высоко в горах, где каждый вдох дается с трудом. «Мила...» «Я тут, мамочка!» Она подошла к кровати. «Тебе что-нибудь нужно?» Мама прикрыла глаза, чуть качнув головой. «Не надо. Сядь, дочка». Ее голос звучал слабо, как шелест ветра, который мог в любой момент унести ее от Милы. «Пора сделать то, чего я не делала 28 лет. Рассказать тебе о твоем отце. Его звали Эдуард Греков, и он погиб 10 лет назад». Так много слов о нем Мила услышала впервые. Раньше любые попытки расспросить заканчивались резким маминым «нет». «Эдик был очень влиятельным человеком», — тихо продолжала мама. «Возможно, ты о нем даже слышала. Начинал еще в 90-е, торговал всем подряд и быстро раскрутился. Хотя меня совершенно не интересовали его деньги. Я просто как дура влюбилась». Тяжело дыша, она замолчала. Мила терпеливо ждала, когда та наберется сил и продолжит. «Мы встречались совсем недолго. Он бросил меня ради своей невесты. Заставлял сделать аборт, но я не смогла. У Милы все сжалось внутри от обиды за маму. «Почему ты раньше не рассказывала о нем?» «Думала, так будет лучше», — прошептала мама. «Зачем говорить о человеке, если ты ему не нужна? Твой отец не заплатил ни копейки алиментов, ни разу не спросил о тебе, хотя знал, что у него есть дочь. Требовать деньги через суд я, конечно, не стала. Правда, после смерти Эдика хотела поехать к его вдове, чтобы тебя включили в наследство. Только вскоре выяснилось, что он оставил завещание. Все переходило его семье». Мама закашлялась, и Мила машинально протянула ей бутылку воды с коктейльной трубочкой, чтобы она могла попить, не поднимаясь с кровати. Эдуард Греков — ее отец. В глубоком детстве Мила играла в игру, что ее папа — шпион, работающий под прикрытием где-то очень далеко, может, даже на Аляске, поэтому-то маме и нельзя о нем говорить. Но он, конечно же, скучает и каждый день думает о своей дочке. Мила мечтала, что однажды папа появится на пороге школы с огромным плюшевым медведем, и они, наконец, заживут все вместе. А он даже слышать не желал о ее существовании. «Все же хорошо, что я ничего не знала», — грустно улыбнулась Мила. «Благодаря этому у меня будто был отец, пусть и в детских фантазиях». «Да». Мама протянула руку, и Мила взяла ее хрупкую ладонь, в очередной раз поразившись, какая тонкая у нее кожа. «Но я скоро уйду, и ты должна знать...» «Нет!» — горло сдавило, и Мила часто заморгала, пытаясь прогнать слезы. Несмотря на все прогнозы врачей, на дикую очередь по квоте, она отказывалась верить, что мама просто умрет. «Тш-ш-ш!» — улыбнулась мама и ласково провела пальцами по ее мокрой щеке. «Не плачь. У нас ведь еще остается немного времени. И даже когда меня не станет, ты не будешь одна. Потому что у Эдика был сын, и ты можешь его разыскать». Вот так Мила узнала, что у нее есть младший брат, тетя и какая-то троюродная вода на киселе. Целое семейство, которое, как оказалось, совсем не бедствует. Поискав в интернете фамилию своего отца, Мила выяснила, что Эдуард Греков, российский бизнесмен, владелец IT-компании и огромного состояния, утонул на зимней рыбалке в Карелии. Провалился в полынью. Все его миллиарды унаследовали жена и сын. Мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту. Престижная школа, летние каникулы на Мальте, учеба в лучшем медицинском вузе страны. Открыв очередную ссылку, Мила наткнулась на заголовок статьи, опубликованной пару недель назад. Наследник Эдуарда Грекова и самый завидный жених северной столицы в скором времени станет еще богаче. Пробежав глазами весь текст, она вдруг забыла, как дышать, снова и снова перечитывая небольшую заметку. Недавно скончалась Клавдия Грекова, родная сестра когда-то известного бизнесмена Эдуарда Грекова, трагически погибшего 10 лет назад. По закону, все ее состояние, по некоторым данным оцениваемое более чем в 200 миллионов рублей, перейдет к ее единственному родственнику, племяннику Глебу Загорскому, взявшему фамилию своего отчима. Единственному племяннику? Как бы не так. Вскочив, Мила быстро прошлась по комнате, пытаясь успокоить нервную дрожь. Если она действительно дочь Эдуарда Грекова, то по закону может смело заявить свои права на наследство в течение 6 месяцев со дня смерти его сестры. Тем более ее новоявленные родственники от этого не обеднеют. Только вот времени на суды у нее нет. Пока рассмотрят ее иск, пока назначат ДНК-экспертизу, пройдет целая вечность. К тому же Глеб имеет полное право отказаться от этой процедуры. Собираясь с мыслями, Мила глубоко вздохнула. Оставался единственный способ — самой выяснить правду. И когда она докажет, что Глеб Загорский — ее брат, сразу раскроет перед ним все карты. Конечно, он вряд ли обрадуется, но она объяснит, что не претендует на половину наследства. Ей нужно всего лишь вылечить маму. Мила зажмурилась. Неужели она всерьез решила это сделать? Позариться на чужие деньги, пусть они и полагались ей по закону. Однако других вариантов не было. Сев за ноутбук, Мила поискала в сети фотографии отца. К своему счастью, она не обнаружила какого-то сходства с рыхлым лысеющим мужчиной в толстых очках. Тем лучше. Его жена и сын ничего не заподозрят, когда она появится у них на горизонте. С того дня Мила не теряла времени даром и каждый день после работы, и визитов в больницу тщательно собирала любые крохи информации о семье Загорских. Постепенно у нее созрел план, как поближе подобраться к брату. Но для этого ей требовалось знать о нем все. Уж если и лезть в это болото, то так, чтобы не спугнуть ни одной лягушки. Поэтому Мила наняла честного детектива. И спустя месяц перед ней лежал подробный отчет о жизни Глеба Загорского. Мила стала его незримой тенью и последовала за ним на горнолыжный курорт в Красной Поляне. Она хотела заполучить образец его ДНК на чашке, расческе, салфетке, который станет счастливым билетом к спасению мамы. И вот теперь Мила держала его в своих дрожащих пальцах и не могла поверить в то, что узнала. Теперь, когда в клинике со дня на день подходила мамина очередь на платную трансплантацию легких, и им как никогда нужны были деньги. Времени совсем не оставалось. Мама угасала буквально на глазах, и каждый вечер Мила долго собиралась с духом, прежде чем открыть дверь в палату. Туда, где царили увядание и безысходность. Смахнув слезы, Мила бросила последний взгляд на результаты анализа и решительно убрала его в карман. Она не сдастся и пойдет до конца. А значит, пришло время всем узнать правду. Пункт 5. Правда. На смотровой площадке Маунтин Вэлли вместо обещанной в буклете панорамы Милу ждала непроглядная молочная пелена. Заиндевевшая корка, будто глазурь на керамическом блюде, хрустела под ногами, пока она шла по ней навстречу судьбе. В воздухе кружили снежные вихри, больно кололи лицо и рвали с шеи красный шарф, связанный мамой перед тем, как ее забрали в больницу. Казалось, он до сих пор хранил тепло ее рук, напоминая Миле, зачем она здесь. Ростислав уже стоял там, возле перил, как всегда уверенный и спокойный. «Знаешь, когда ты исчезла неделю назад, Глеб был очень расстроен». Начал он будничным тоном, от которого у Милы мгновенно пересохло во рту. «Особенно тем, что ты следила за нами. Зачем?» Она молча протянула ему конверт с копией анализа. «Вот за этим». Ростислав развернул сложенный вдвое лист, но в следующий миг отпрянул, словно обжегшись. Его пальцы разжались, позволяя ветру унести листок прочь. «Вы — мой отец Эдуард Греков». Мила с удовольствием произнесла эти слова, обрушив на него холодную правду. Тест ДНК подтвердил наше родство с вероятностью 99%. Пошатнувшись, Ростислав вцепился в перила, и Мила испугалась, что с ним случится сердечный приступ, как недавно с его сестрой. Она всмотрелась в побелевшее лицо. Да, пластические хирурги сотворили настоящее чудо. Из невзрачного мужчины ее отец превратился в импозантного красавца. Пересадка волос подарила ему пышную шевелюру, а спортзал вылепил безупречный торс. Лишь глаза остались такими же, как на старой фотографии из сети, разве что теперь без очков. «Вы не утонули в Карелии», — продолжала Мила. «И я знаю, почему». В то время Эдуард Греков проходил свидетелем по уголовному делу. Расхищение бюджетных средств, проплаченные тендеры, взятки. Поговаривали, что вот-вот его переведут из свидетелей в главные подозреваемые. А потом произошел тот несчастный случай на рыбалке, и Эдуарда признали погибшим. И спустя год появился Ростислав Загорский. «Как ты узнала?» — простонал он, прикрыв глаза. Но Мила не собиралась рассказывать ему про частного детектива, к которому обратилась снова. «Это не важно. Важно то, что вы всех провели. Сменили имя, внешность, город, круг общения. Изменили почерк, походку, даже голос. На старых записях он звучал выше. И в итоге женились на своей же жене. Дарья и Глеб, конечно, все знали». Тяжело дыша, Ростислав шагнул к ней, и Мила невольно попятилась к тропе. «Мой адвокат в курсе, где я», — быстро проговорила она. «У него на руках все доказательства, и если со мной что-то случится...» «Им не нужен был свидетель», — перебил он, срываясь на хрип. «Тогда, 10 лет назад, им нужен был козел отпущения». «Почему же вы просто не уехали?» Ростислав с яростью посмотрел на Милу. «Мне пригрозили, что убьют всю семью одного за другим, если я не оговорю себя и не сяду на 20 лет». «Представляешь, каково это — оказаться куском пушечного мяса в руках проворовавшихся чинушей? А вот мертвый я стал им неинтересен», — осклабился он. «Они быстро нашли кого-то еще. Бедняга сейчас сидит, пока эти уроды греют свои жирные зады на европейских курортах. Но если я вдруг всплыву, пострадает моя семья, понимаешь? Такое ведь не прощают. Я тоже член вашей семьи, разве не так? Горько усмехнулась Мила. Только вы отмахнулись от меня когда-то, как от назойливой мухи. И я бы тут ни за что не появилась, если бы не сложные обстоятельства. Все ясно. Тебе нужны деньги, процедил Ростислав, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. Ты ведь за этим сюда пришла. Мила достала еще один лист и протянула отцу. Это заключение врачебной комиссии и счет на операцию по трансплантации легких для моей мамы. Вы же ее помните? С надеждой добавила она. Почему-то ей хотелось, чтобы он помнил. Ветер вырывал бумагу из рук, однако Ростислав крепко ее держал. Между бровей пролегла хмурая складка, пока он читал смертный приговор, вынесенный болезнью ее маме. «Как видите, сумма для нас просто немыслимая», — с вызовом проговорила Мила. «Я думала, что не смогу помочь маме и буду каждый день наблюдать, как она умирает. И тут вдруг оказалось, что я наследница огромного состояния, что имею на него такое же право, как и Глеб. Не волнуйтесь», — добавила она, — «мне не нужна половина». Только часть на лечение мамы. Для этого требовалось лишь подтвердить родство с Глебом, получив его ДНК. Но я перепутала зубные щетки. Ваша оказалась в его ванной. Наверное, с тех пор, как вы ночевали там после работы. Она покачала головой, будто все еще не верила в полученный результат. Вот так нелепая случайность вскрыла всю правду. Ростислав судорожно провел рукой по лицу. «Если ты заговоришь об этом...» «Огласка привлечет внимание к нашей семье. И ко мне». Он сжал в кулаке листок. «Я пожертвовал всем, понимаешь? Здоровьем, друзьями, привычками. Всем, чтобы стать Ростиславом Загорским. И я не хочу снова все потерять». «А я не хочу потерять маму!» — выкрикнула Мила. «Кроме нее у меня никого нет. Ни богатых тетушек, ни братьев или сестер, никого. Все, что у меня всегда было, — это мамина любовь, ее забота, ее бессонные ночи за работой, чтобы нас прокормить!» Она смахнула слезы, застывшие на холодных щеках. «И я не позволю снова от нас отмахнуться!» Ростислав замер, сложив ладони у рта, словно в немой молитве. «Прошу тебя, не надо!» — услышала она его шепот. Теперь он не требовал, а просил, и Миле вдруг стало жаль этого человека, загнанного в ловушку собственной лжи. Однако она вскинула подбородок и решительно произнесла: «Тогда предложите другие варианты». Ростислав посмотрел на белый лист, трепавший в его руке. «Настало время платить за свои ошибки». Грустно улыбнулся он и поднял на Милу покрасневшие глаза. «Я возьму на себя все расходы на лечение твоей мамы». 3 года спустя. Мила шла вдоль кромки прибоя, вдыхая пронзительно соленый воздух Балтийского моря. Ветер трепал ее любимый красный шарф, петли уже слегка распустились, но мама заботливо его надвязала. С тех пор, как они переехали сюда, в Калининградскую область, приходили на этот пляж каждый вечер. Сначала Мила везла маму на инвалидной коляске, позже вела под руку, как ребенка. И вот теперь она могла самостоятельно дойти до маяка без одышки и покормить чаек. Мила обернулась. Мама устроилась на складном стуле и смотрела на море. У них снова было драгоценное время, чтобы гулять, пить чай с ежевичным вареньем, болтать долгими вечерами в уютной гостиной их новой маленькой двушке. Жизнь вошла в неспешное русло. Мила работала юристом в небольшой фирме, где ценили ее столичный опыт и отпускали домой ровно в 6. А мама... Мама просто дышала. Полной грудью, глубоко, без хрипоты, изводивший ее 3 года назад. Мила улыбнулась, глядя на нее, такую помолодевшую и родную. Затем засунула руку в карман куртки и нащупала конверт. Обыкновенный конверт с рисунком Исаакиевского собора и 2 почтовыми марками. В нем лежало письмо, которое Мила получила сегодня утром и с тех пор перечитывала столько раз, что выучила наизусть. Она вновь провела подушечкой пальца по шершавой бумаге, хранившей неожиданный эпилог к давно забытой истории. «Привет, Мила. Это Глеб Загорский. Еле тебя отыскал, хотя догадывался, что ты отлично умеешь заметать следы. Ты должна знать, что наш с тобой отец умер от рака месяц назад. На этот раз по-настоящему. Мила подобрала гладкий камушек и с силой швырнула в море. Он трижды подпрыгнул по воде, оставляя круги, прежде чем исчезнуть в волнах. «Однако он успел внести тебя в завещание. Как мы недавно выяснили, тебе полагается приличная доля наследства. Нужно только подать заявление нотариусу. Так что дай знать, когда соберешься в Питер. Я встречу». Она посмотрела на море. Оно словно дышало, посылая к ее ногам кружево соленой пены. За спиной смеялась мама, разговаривая с чайкой, которая выпрашивала ее бутерброд. Чтобы слышать этот смех, 3 года назад Мила сделала невозможное. И вот сегодня ее счастье заговорило новыми голосами. «Постскриптум. Имей в виду, к наследству прилагаются брат и сестра. И они тебя очень ждут. Глеб». А потом Мила запрокинула голову, подставив лицо ветру, и закружилась.